Когда Анюта приблизилась к ней, Ольга Петровна приподняла седую голову, потерла всей ладонью свой высокий морщинистый лоб и притянула девушку к себе. Всегда спокойная, уравновешенная, на этот раз она не могла сдержаться. Да и нужны ли теперь эти оковы внешнего спокойствия, когда всем им ясно, что этот вечер — вечер большого прощания? Анюта припала лицом к плечу Ольги Петровны, и вдруг они обе заплакали. «Мама, ну скажи хоть ты Анюте!» — выкрикнул Алексей Антонович, кусая губы. «Скажи ей, скажи, что она должна остаться!» «Нет, нет, мама, я не знаю что, как все жестоко устроено в мире!» Анюта повернула к нему мокрое от слез лицо. «Алеша, я плачу, но ведь ты знаешь, бабьи слезы — вода!» Она выпрямилась, прерывисто перевела дыхание. «Прошу тебя, когда будешь думать обо мне, не вспоминай, что я плакала. Я не хочу такое остаться у тебя в памяти, Алеша. Вот, я уже не плачу». Она подбежала к нему, взяла ладонями его голову. «Ты видишь, я не плачу. Алеша, пусть лучше я останусь такой». И, ударившись плечом о дверной косяк, выбежала из комнаты. «Что же ты молчишь, мама?» — в отчаянии сказал Алексей Антонович. «Останови ее». Ольга Петровна печально посмотрела на сына. «Алеша, проводи Анюту до вокзала». Глава 20. Колючий северный ветер бил им прямо в лицо. Анюта вздрагивала и зябко прижималась к Мирвольскому. Они шли пустыми ночными улицами, молчали. Алексей Антонович делал шаги как можно короче, и все же удивительно быстро приближались к ним огни вокзала, и, отзываясь щемящей боли в сердце, все громче и громче перекликались паровозные свистки. Ветер доносил уже запах угольной гари. Алексей Антонович спросил Анюту, есть ли у нее деньги. Она сказала, есть, и решительно отказалась взять хотя бы несколько рублей. Тогда Алексей Антонович попросил принять от него подарок. Напомнил, что в день рождения от подарка отказываться нельзя. Остановился, расстегнул пальто и вынул из жилетного кармана свои серебряные часы. «Только они мужские», — проговорил виновато. «Это ничего», — сказала Анюта. «Я придумаю, как их носить. Спасибо, Алеша. Большое спасибо. Такой подарок я не могу не взять». И опять они шли молча, и хотя каждому нужно было сказать что-то большое, значительное и совершенно необходимое, слов не находилось. Над их головами горели по-зимнему жаркие звезды, но от этого было только еще холоднее. Пронзительно скрипел снег под ногами, закрытые наглухо ставни домов придавали и без того глухой, черной улице какую-то особую оцепенелость. «Да чего пусто вокруг», — сказал Алексей Антонович, — «будто на всем белом свете, кроме нас, нет никого. А потом я останусь и вовсе один. Люди есть везде», — не сразу отозвалась Анюта, — «а среди людей быть одному невозможно. Алеша, пообещай мне, когда я уеду, ты не останешься один». Алексей Антонович немного отогнул углы каракулевого воротника, густо заиндивившего от дыхания. «Конечно, в прямом смысле я буду не один, не отшельник, в пустыне не уйду. Просто я хотел сказать тебе, Анюта, что сейчас я очень несчастен, что мы оба несчастны». «Алеша, не понимает ты меня в прямом смысле. Я хотела тебе сказать только, что не надо оставаться среди людей, как в лесу. А теперь добавлю, не называй, пожалуйста, несчастьем мой отъезд и то, ради чего я еду». Оно подкралось так неожиданно, это несчастье, с упрямством отчаяния, повторил Алексей Антонович. «Никогда не знаешь, откуда оно может прийти, Для человека счастья нет нигде.